Глава 36. Вихрь Полина. «Поль, не обижайся!» — Клим нагнал меня на улице. «Я не знал, что посторонние будут. Планировал вчетвером посидеть. Вадим сказал, Яна позвонила Ане, когда они в дороге по пути к ресторану были. Узнала и решила приехать без приглашения. Его слова меня ничуть не удивили. Жена Клима, судя по всему, скромностью излишней не отличалась. Получают все, что захотят, про таких, как она. Особого ума и хитрости я тоже не разглядела. Я не расстроилась», — заверила его искренне. «Была даже рада увиденному. Я старалась не думать, но так или иначе загонялась по поводу влечения Клима ко мне. Ситуация для меня ненормальная. Невольно испытывала угрызение совести. Вдруг хорошая девочка его дома ждала, пока он меня по всему миру преследовал. Я никогда не имела перед глазами примера хорошей семьи, но это не мешало относиться с уважением к институту брака. С раннего детства понимала, что поведение мамы ненормально. Ей никогда не было дела ни до своих мужчин, ни до меня. Хотелось верить, смогу жить иначе. И хотя официально я Далю не более чем подружка была, вести себя старалась на должном уровне. Он этого заслуживал, как никто другой. Поэтому поведение Клима для меня было, мягко говоря, удивительным. Теперь же я поняла. Они с Яной стоили друг друга. Не обрати он внимания на меня, семьи бы у них полноценной все равно не вышло бы. Переспать с парнем подруги на собственной свадьбе. Так отличиться? Еще постараться надо. Наблюдая за насмех пробиравшей сценой, я вглядывалась в лица собравшихся, пытаясь понять, кто удивлен больше – Клим или Аня. В ком больше отходов, в Яне или во Владе? «Испортили мне свидание с тобой», — хмыкнул Клим. «Уроды!» Я могла ожидать, что Клим, учитывая его эмоциональность, Владу шею сломает или по Яне пройдется, но нет. Просто сказал ей, чтобы не выделывалась, и подписала документы, что юрист его привезет. «Приятная неожиданность в виде благоразумия Мана. Это возмездие за испорченную свадьбу?» — сухо ответила ему, стараясь казаться безразличной. «Как ты могла заметить, ее не только я сделал незабываемой». Клим нервно хохотнул. «Навряд ли приятно узнать, что твоя, хоть и нелюбимая жена, тебе изменила. Хотя мама меняла мужчин, ее бывшие частенько приходили к нам в дом выяснять отношения. Не сказать, что они переживали о великой потере, скорее подмоченное алкоголем полудохлое самолюбие было оскорблено и жаждало возмездия». Я промолчала. Клим продолжил. «Поль, мое предложение по-прежнему в силе. Удели мне пару часов наедине. Можем у меня посидеть или скажи, где ты любишь обедать?» Его тяжелая ладонь легла мне на плечо. Поддавшись порыву, я на ходу обернулась. Почему он так на меня действовал? Досада все еще трепыхалась у меня в груди. После стольких лет рассудительности я была близка к тому, чтобы испортить себе жизнь. Сомнений в том, что рядом с Маном я лишусь так мною любимого спокойствия, не было. Я частенько ловила на себе взгляды посторонних мужчин, в том числе, когда находилась в компании Даля. Но таких вольностей, как Ман, на своей свадьбе никто себе не позволял. Эд для своего возраста выглядел превосходно. Кубики пресса отсутствовали, но он следил за собой и всегда был подтянут. Никакой тебе кожи обвисшей или животика внушительного. Все в меру. На момент знакомства со мной он весил килограмм на 10 больше, но и тогда пользовался у женщин особым вниманием. Когда у тебя на руке часы стоимостью несколько миллионов, а ботинки стоят как годовая зарплата регионального чиновника среднего звена, мало какая девица будет проверять мышцы на прочность. Рядом с мужчинами, подобными Эду, не бывало случайных девиц. Все с весьма определенной целью терлись поблизости. Я со своей неосторожностью стала скорее исключением. Возможно, этим и обратила на себя его внимание. Непосредственность, скандальность и оленей взгляд сделали свое дело. Так что слова Клима «старик» и «дед» никогда действительности не соответствовали. И что теперь? Вместо того, чтобы послать его куда подальше, я половину дня в его обществе проводила. Я неуверенно произнесла. «Мне к себе в студию надо, там заказ». Мысли появлялись в голове так медленно, что я их скрежетание слышала. Со скрипом они отлипали от черепной коробки и падали прямиком в рот. Модифицируясь на лету в непонятные слова «поеду с тобой», поставил он меня перед фактом. Эд бы с меня посмеялся. Поля, детка моя, если ты не делаешь выбор самостоятельно, жди, что его сделают за тебя. Как в воду глядел. По пути ко мне на работу мы с Климом болтали. Своими рассказами об их с Вадимом приключениях он не давал мне заскучать. Давно я так не смеялась. Как они только живы остались до сих пор. А еще как-то раз родители на лето отправили нас в языковой лагерь во Францию. С нами был одноклассник Кадир. Он турок. И вот там, за Вадимом, приударила местная девчонка. Клим скривился, мол, всегда так случалось. Мота никогда навязчивые девчонки не интересовали. Если не посылал, то бегал от них, как от огня. Зато Кат очаровался и решил за ней приударить. Сделал Мотову одолжение, оторвав взгляд от дороги. Клим поглядел на меня и очаровательно подмигнул. «Ох, Поля, Поля! Ой, дура, дура! Чего в нем очаровательного?» Как бы там ни было, я ощущала, как моя броня испарялась. Я откровенно подтаивала в отношении него. Боюсь представить, чем все закончилось. Предыдущие его истории были на грани здравого смысла. Эта девчонка, не помню ее имени, оказалась секретом. Он невесело фыркнул. Я издала вопросительный звук, дескать, жду продолжения. Нам с Мотом по 15 было, а Кадиру 16. Он решил нам, типа, соплякам урок обольщения передать. Клим рассмеялся. Кат утром вернулся весь в крови, взгляд ошалевший. Красавица без макияжа оказалась чудовищем. Глаза Клима сверкнули. Я застыла, как олень в свете фар по ночи. Поступки его друга меня не могли удивить, но я не ожидала, что Клим, рассказывая так сильно, мне Эда напомнит. Именно Даль мог с легкостью жуткие истории рассказывать. «Убил?» — уточнила я, отметая поступающие в мозг нелепые мысли о сравнении двух мужчин. Настала очередь Клима удивиться. Округлив глаза, он резко обернулся и на меня посмотрел, бровь одну приподняв. «Бог с тобой, куколка, ты чего? Я не видел, конечно, но точно знаю, она жива осталась». Кадир сказал, что зубы передние выбил. Случайно, конечно. О таких вещах предупреждать надо. Клим задумчиво посмотрел на меня. Вернув взгляд к дороге, он нашел мою руку и сжал ее. «Я не образцово-показательный, Поль, но без крайностей, если, конечно же, тебя никто не обидит». Мое сердце забилось чаще. По внутренним органам ток пропустили, чертовщина. Всего лишь безобидное прикосновение. Почему именно он? Этим вопросом я была занята весь оставшийся день. Пока я была занята работой, общалась с управляющей и другим, Клим терпеливо сидел за столиком, пил кофе и смотрел на меня. Давно все работало автономно, но мне нравилось периодически самостоятельно заказы готовить. Сегодня пришлось отказать себе в таком удовольствии. Мне не хотелось оставлять Клима в одиночестве надолго. Вырвавшись на пару минут, я к нему подошла. «Я пойду в кабинет. Нужно документацию разобрать и подписать несколько приложений к договорам. Если хочешь, пошли со мной. Закончишь свою сладкую трапезу там». Естественно, он не отказался. Когда мы подъехали к дому, в котором моя квартира располагалась, уже стемнело. Клим заглушил мотор и выбрался из машины. Обошел капот, открыл дверцу с моей стороны и оперся о крышу, путь к выходу мне закрывая. «Мне понравилось», — сообщил так, будто пару минутами ранее не стал свидетелем нашего с Далем разговора. Эд позвонил и отчитал меня, как малолетку. Его интонации вселяли ужаса больше, чем хищные животные в открытом пространстве. Выслушав, я скинула вызов, но уверенно, Клим все расслышал, благоразумно сделав вид, что ничего не случилось. Теперь я хочу видеться чаще. Физиономия Мана приобрела стандартное состояние, нагловатая усмешка, прищуренный взгляд. «Считай, что я сегодня отрабатывала затраченные тобой на мастер-класс деньги». Я улыбнулась. «А теперь давай пропускай меня». Похлопав его по боку, я задержала руку. Теплота тела, что ладонью ощущалась, заставила меня зависнуть. Ман среагировал мгновенно, обхватил меня за руку и почти что выволок на улицу. Захлопнул дверь и прижал меня к ней спиной, навалившись сверху. Я вздрогнула, когда обжигавшая ладонь легла мне на шею. Пальцы сдавили кожу, фиксируя положение головы. Он наклонился и поцеловал. Этого оказалось достаточно. Волны раскаленной лавы прокатились по моему телу одна за другой. Захотелось вырваться, но не вышло. Клим лишь сильнее зафиксировал меня своим телом, опустив свободную руку мне на талию. «Ты этого хочешь не меньше, чем я», — прошептал хрипло мне в губы. Он был прав, и это жутко раздражало. Мозг заволокло густой дымкой. Сбежать хотелось невыносимо, остаться и того сильнее. Приподняв большой палец, Клим откинул мою голову назад и прошелся теплой дорожкой поцелуев по коже. Нежные касания ослепляли, но когда он переместил руку с талии на ягодицу, я наконец-то пришла в чувство. Собравшись с духом, оттолкнула его. «Никогда не смей так делать!» — выкрикнула, прижимая руку к груди. Сердце колотилось, как после бешеной скачки. Злость на себя стерла границы. «Поль, успокойся!» Клим постарался меня успокоить. Снова протянул ко мне руку. Выглядела я, наверное, жутковато. «Просто не подходи ко мне!» Собственный голос мне показался зловещим. Страх предать Эда был такой силы, что я была на грани отчаяния. Направившись быстрым шагом к подъезду, я думала о том, что не смогу от него случившегося утаить. В то же время мне не хотелось ему боль причинять, пусть она бы и стала взаимной. Это даже делало меня мелочной в своих глазах. От одной мысли, что Даль решит, мол, я специально решила отомстить, мне становилось дурно. «Не иди за мной!» Резко обернулась и, притопнув за ногой, заорала на Клима, решившего в джентльмена сыграть. «Поль, ты не в том состоянии». Впервые от его решительности не было и следа. «Отстань от меня, не хочу тебя видеть». «Если бы не Эд, моя бы жизнь так и продолжала оставаться никчемной. И что в ответ сделала я? Едва ли не дала мужику, который меня наутро бы бросил. Возможно, ты не так сильно от матери отличаешься, как тебе бы того хотелось». Такая мысль меня почти что прикончила. Внутри все натянулось от страха и напряжения. Продолжая движение, я практически не дышала. Из-за слез глаза плохо видели. Молодой человек, подошедший секундами ранее к входной двери, придержал ее, позволяя мне войти первой. На эмоциях я не сразу поняла, что в машине Клима сумочку забыла. За красными всполохами, мерцавшими перед глазами надписью «Идиотка», и не такое можно было забыть. Уже стоя перед дверью в свою квартиру, я поняла, что попасть в нее не могу. Прислонившись лбом к холодному полотну, стояла и злилась на себя все сильнее, как меня не разорвало на части от возмущения собственной безалаберностью, неизвестно. За спиной послышались шаги. Испытав смесь облегчения и ярости, я подумала, что это Клим принес мне сумочку, в которой остались и телефон, и ключи. Мне не хотелось его видеть, только не сейчас. Но и тусоваться в подъезде, а после объяснять охране и самому Далю, каким образом мои вещи у Мана остались, хотелось не больше. Я обернулась и округлила глаза. Первая эмоция – разочарование. В нескольких метрах от меня стоял незнакомый мужчина. За темным, накинутым на глаза капюшоном, я не могла его лица разобрать. Внешне он мне показался незнакомым, однако всем своим видом напоминал мою прошлую жизнь, невзрачную и удручающую. Затаив дыхание, я разглядывала его. Отчего-то казалось, что мы знакомы. Очень бы этого не хотелось. Так-так-так. Полина собственной персоной. Сколько лет мы не виделись, детка моя? Он продолжал говорить, но для меня вокруг стало неестественно тихо, потому что голос, в отличие от внешности, не изменился. И с уверенностью могу сказать, я бы лучше оглохла, чем вновь встретилась с этим человеком.